Глава 21. Алена. Эмильен, я в положении. Но как? Ветром надуло, забыла форточку закрыть. Кинофильм «Такси 3». К зданию университета мы подъезжаем одновременно со звонком, знаменующим начало занятий. Но не то, чтобы меня это сильно парило. Репутацию вечно опаздывающей и не сильно заинтересованной в учебе студентки я уже заслужила, так что очередная задержка вряд ли сделает хуже. И пока я думаю о том, чтобы прогулять первую лекцию и нагло завалиться кураторши на кофе, Филатов ставит байк на подножку, спрыгивает сам и, подхватив меня под мышки, помогает слезть и аккуратно опускает на землю. От такого простого движения у меня почему-то перехватывает дыхание и желудок ухает в пятки. Но Ванька на этом не останавливается. Снимает с меня шлем и балаклаву и тянется пригладить мои растрепавшиеся волосы. Это не обязательно сосед. Агата Павловна же не смотрит. Я пытаюсь замаскировать охватившее меня смущение коротким безразличным смешком, но Иван меня не отпускает. Распутывает пальцами мои запутавшиеся пряди и легко мажет губами по щеке, прощаясь. Хорошего дня, Кнопка. В конце концов, проще один раз вжиться в роль и не выходить из образа. Прикладываю максимум усилий, чтобы не поддаваться соседскому очарованию, окутывающему с ног до головы, и очень стараясь не раскручивать тему, а что, если бы Филатов не был таким бабником? Запахиваю полы его куртки плотнее, потому что дождь начинает падать крупными каплями и забираться за шиворот, и мчу в сторону входа. Взлетаю по ступенькам, не оборачиваясь и в кои-то веки не спотыкаясь, и скрываюсь внутри, не замечая внимательного взгляда, упершегося между лопаток. «Васильева!» — неразборчиво кричит мне вслед охранник Сергей, дожевывающий пончик в шоколадной глазури, потому что я снова забыла пропуск дома и нахально перепрыгнула через турникет, наплевав на бдительного стража порядка и установленные в коридоре камеры. Ускорив шаг, я миную поворот и пинаю покатившуюся под ноги пустую банку из-под кока-колы такому же отъявленному прогульщику, как и я. А потом, без зазрения совести, фланирую мимо аудитории, где мой поток пытается не уснуть и все-таки записать материал за монотонно читающей Минаевой. Бедные правильные студиозы. Поправив лямки любимого рюкзака с единорогом, поднимаюсь на третий этаж и, постучав в дверь коморки Кольцовой условленным стуком, распахиваю настежь дверь. Упс. Судя по ладоням Ангелины, покоящимся на груди у взъерошенного парня, ответа стоило подождать. Извините, я позже загляну. Не надо, Алена, Серов уже уходит. Кураторша не без труда выдворяет сопротивляющегося брюнета вон и, оттерев со лба пот, устало падает на стул, так что я понимаю, что если мы обе хотим кофе, заваривать его придется мне. И я проталкиваюсь между сваленным в беспорядке реквизитом, чуть не запутываюсь в ярко-оранжевой цыганской юбке и едва не роняю на пол свежераскрашенный ватман, прежде чем пробраться к примостившемуся в самом углу электрическому чайнику. Под молчаливое одобрение подруги достаю из ящичка стратегический запас на кафе и рассыпаю по кружкам живительный порошок, игнорируя букет полевых ромашек и плитку молочного шоколада, лежащие перед Кольцовой. «Не спрашивай», — стонет она откуда-то из-под накрывших голову рук. Я же молча опускаюсь напротив Ангелины, помешивая сахар ложкой. «И вообще, почему ты не на паре?» «Там скучно». Припечатываю кураторшу железобетоном, по моему мнению, аргументом, и осторожно отхлепываю глоток жжёной жидкости, постепенно возвращающей мне бодрость и любовь к окружающему миру. Я уже почти готова сотрудничать и с деканом, и со старостой, и культоргом, когда Линка приподнимает свой узкий подбородок и топит меня в подозрении, застывшем в глубине светло-зеленых глаз. «Васильева, солнышко, а скажи-ка мне, пожалуйста...» Тон Кольцова не обещает мне ничего хорошего, поэтому я невольно подбираюсь, вытягиваясь в струну и застываю с кружкой у рта. «Почему целая группа в курсе твоей беременности, а я нет?» «Потому что я тоже о ней не в курсе». От такого радужного известия кофе я все таки давлюсь, заплевывая ни в чем не повинные ведомости на краю Ангелинкиного стола и кровожадно прикидываю, кому снять скальп за такую невероятную сплетню. «Ну, наличие жениха ты-то отрицать не будешь?» Продолжает допрос с пристрастием кураторша. «Я уже жалею о том, что приперлась сегодня в универ. Пила бы чай с Агатой Павловной, лепила бы вареники с вишней и горе не знала». «Фиктивного, фиктивного Кольцова!» И как настойчиво я не доказываю приятельнице, что просто помогаю попавшему в беду соседу, она все равно мне не верит. Только хихикает, как первокурсница, и через предложение повторяет: «Ну, хоть на свадьбу-то позовёшь?» Так что из этой обители я вылетаю злая, как ведьма на метле, и сравнявшаяся по цвету со спелым помидором. Следующий семинар проходит сумбурно, и надо, наверное, благодарить провидение за то, что Яков Григорьевич в упор не замечает мою персону, разрисовывающую поля тетрадки непонятными ромбиками и треугольниками. Сегодня профессор избирает своей жертвой старосту и гоняет его по всему материалу так, что у бедного Кольки выступает испарина на висках. И в любой другой день я бы обязательно позлорадствовала и отпустила бы пару язвительных шуточек, но перед глазами до сих пор стоит вчерашний поцелуй, о котором я не могу перестать думать. Гадский Филатов. По окончании пар в тренировочный зал я вваливаюсь такая же заведённая, чуть не срываю скрипящую дверь с петель и в довершении приземляю тяжёлый рюкзак на ногу Шанской. Совершенно случайно, но она не раздражается привычным криком. Вместо этого гаденька улыбается и постукивает пальцами по колонке, из которой звучит приглушённый трек. «Гормоны шалят, да, Васильева? Правда залетела?» «Правда, и рожу через 9 месяцев, но на концерте станцевать успею». Гаркаю так, что все присутствующие в классе замирают, разглядывая меня как восьмое чудо света. На что я лишь равнодушно пожимаю плечами и иду на своё законное место, справа в последней линии. Злата так и не переставила меня ближе, наотрез, отказавшись идти на поводу у Зориной. И сейчас я ей за это благодарна. Меньше ненужного внимания. «Что стоим? Кого ждём?» Лиля по обыкновению вбегает в зал за минуту до начала тренировки и разряжает своим появлением атмосферу. «Поехали. 5, 6, 7, 8». И то ли у меня на лбу красными буквами написано «Не влезай, убьёт», то ли Шанская уже выполнила суточный норматив по гадостям, но до конца репетиции меня никто не трогает. Я постепенно тону в ритме мелодии, освобождаясь от усталости и гнева. Напоследок получаю пару советов от Зориной насчёт завтрашнего вечера в Чернилах. Залпом выпиваю полбутылки Бонаквы без газа и удаляюсь, не желая вдаваться в подробности о фасоне, рюшечках и бантах студенческих костюмов. А на выходе с неизменным стаканом латте меня ждёт идеальный Миша Мельников, при виде которого мне хочется слиться со стенкой, расчесать всклокоченные волосы и стереть красноту полотенцем с пышущего жаром лица. Рядом с отличником я чувствую себя ущербной, тру пальцем мокрое пятно на футболке и рассматриваю носы видавших виды потёртых кроссовок, но моя неидеальная обувь, судя по всему, совсем его не смущает. «Привет, Алён. Как дела? Куда пропала?» В мои руки перекочевывает ещё дымящийся кофе, которому я бы предпочла простую воду, но отказывать парню как-то невежливо. «Да пропустила пару дней по семейным обстоятельствам», отвечая уклончиво, решив, что собеседник вряд ли оценит рассказ про приезд Ваниной мамы и наше с соседом вынужденное сожительство. И не спеша бреду к лестнице, не сильно вслушиваясь в монотонное повествование Мельникова. В данный конкретный момент меня больше волнует перспектива пилить домой на общественном транспорте, потому что сбережения медленно, но верно тают, а до ближайшей зарплаты в клубе надо ещё дожить. «Пошли завтра на Золушку, у меня как раз 2 билета есть». Миша машет перед моим носом картонками, когда мы выходим на улицу, но я их не вижу, потому что единственное, на чём фокусируется зрение, — это знакомый силуэт, прислонившийся к чёрно-жёлтой Ямахе. Сердце пропускает удар, в груди стремительно теплеет, и становится абсолютно неважно, что Филатов — тот ещё раз гильдяй и повеса. «Я не могу, работаю», — бросаю через плечо, а ноги уже сами срываются с места и несут меня к хмурящему брови соседу. Летящие вслед аргументы в пользу театра я благополучно пропускаю мимо ушей, потому что история о том, как наш енот Гена гонял Лидию Станиславовну, куда интереснее.